Глава 24. Непослушный сын. Усаживаю Тимку в кресло, пристегиваю. Обнимает меня за шею, не отпускает. Тимка молчун, слова из него не вытащить, не хочет говорить. Ладно, мне пора уже, братишка. Целую его в лоб. Руку давай. Тяну ему для рукопожатия. Важно пожимает. Так, ты приедешь на день рождения? Уточняет мама. «Конечно, ненадолго заскочу». «А что с настроением твоим?» Проводит по щеке ладонью мама. «Да», — отвожу взгляд. «Не хочет со мной знакомиться?» Улыбается, пожимая плечами. «Как-то так». «Значит, торопишься». «Значит, не зацепил», — сжимаю челюсти. «Ой, Марик, нельзя так давить». Качает головой. «Девушка, это не испандер». «Мам, если там не давить, то пойду я нахрен уже вчера». «Ладно, ладно», — раскрывает успокаивающие ладони. «Ты сам разберешься. Ты у меня умный, успешный, красивый, взрослый и самый сладкий». Взъерошивает мне волосы. «Да, мам», — смеюсь я. Наклоняюсь, подставляю щеку для поцелуя. «Мама миниатюрная. Я в отца». «Это та же девушка, я правильно понимаю, которая в прошлом году тебе нравилась?» «М-м-м», положительно мычу. «М-м-м, что-то не так, да, у вас?» «А у нас все не так», срываюсь на эмоции. «Может, у нее парень есть?» «Есть», рычу. «Я? Или ты думаешь, я какого-то другого стал бы терпеть?» «Нет, конечно», целует в плечо. «Расскажешь, что происходит?» «Нет, я сам. Здесь либо со щитом, либо на щите. Это мой бой». «Небритый», — ведет пальцами по челюсти. «Мятый», — морщусь, улыбаясь. «Но сборы же». «В порядок себя приведи немедленно», — отдает пакет. «Там тейпы новые. Это тебе с парнями подарили. На аккаунте выложите у Вани со ссылкой на магазин, ладно?» «Не вопрос». «А, вот еще», — копается в бардачке. «Как ее зовут?» «Алена. Для Алены». «Маленькая коробочка конфет. Ручной работы, очень вкусная. Сидите здесь, все без сладкого, сердитые и упрямые. Девочки должны конфеты есть». Назидательно. «И мальчикам не повредит». «Спасибо, мам, я передам. Отцу привет». Возвращаюсь обратно, захожу в административный. «Давить, значит, нельзя. А по заднице дать можно?» Придумала хрень какую-то очередную. Приоткрываю дверь в кабинет. Там молодой на кушетке. «Опять?» Присев, трогает пальцами над коленкой Алена. «Это из-за судороги. Порвались мышечные волокна. Теперь долго восстанавливаться». Поднимает на меня глаза. «Что-то хотел?» «Ага, нам тейпы подогнали спонсоры». Киваю на коленку. «Можем поделиться». «Тейпы? Давай». Протирает кожу, я распаковываю пакет. «Тёмыч, с тебя ролик Яшину на канал». «Окей». «Вот, синие», читаю я. «Реабилитация после травм, улучшение кровообращения, лимфодренаж». «Тёплый душ, бассейн можно, сауна, баня нет», дает ему наставление Алена. «А что, у нас здесь сауна есть?» Удивленно спрашивает Тёма. «Есть, но без тренера туда не пустят». «Иди уже!» Беззвучно стреляю ему взглядом на дверь. Смывается, прикрывая плотно за собой дверь. Медленно приближаясь к Ростовской, мстительно прищурившись, распахивает испуганно глаза. «Мар, нет!» Выставляет руку, пятится к подоконнику. «Боишься?» «Правильно. Мар!» В упор подхожу, вжимаю ее туда бедрами. «Моей маме 38, а это тебе». Кладу коробочку на подоконник. «От нее. Она просила на тебя не давить». «Ты давишь», — жалобно сводит брови Алена. «Я не самый послушный сын, но можешь моей маме пожаловаться. Дать телефон». Делаю шаг назад, открываю стеклянный шкаф с таблетками. «Тарханов, эй!» Возмущенно. Оттыскиваю пальцами знакомую коробочку. Успокоительные. Те, которые она мне демонстративно впарила в прошлом году, когда я пытался к ней подкатить и психовал, что не ведется. Всовываю ей в руки. «Это тебе. Пропей курс и расслабься уже». «Они не помогут», — вздыхает Алена. «Мне нужно что-то поубойнее». «Значит, добавим еще оргазмов, самых убойных». Облизываясь, веду пальцем по ее пухлой нижней губе. Ее взгляд соловеет, ресницы медленно порхают. «Хочу в рот». Между нами словно взрывают бомбу с афродизиаком. И нас окатывает кипятком, щеки олеют. «Да, да, да». «Алена Максимовна!» Внезапно открывается без стука дверь. «Нина Михайловна, мать ее!» Разворачиваюсь. Она снова в шоке смотрит на Алену, словно застала ее за жарким минетом. А мы всего-то фантазировали. «Алена Максимовна!» Осуждающим шепотом. «Да вы заколебали уже!» Психую я. «Чего вам секс-то везде мерещится?» Подхватив пакет, выхожу мимо застывшей Нины Михайловны. «Нельзя же так!» Осуждающе прищуриваюсь. Хватается за сердце. «Хам!» «А, пофиг. Может, хоть от Аленки отколется».